Давид, постояв какое-то время в шоке, опомнился и спросил: «Ты как это сделал?» Даррен посмотрел на книгу, почесал макушку и ответил: «Это магия, магия, что за...» Потом оборвал друга смотритель: «Ты идешь?» «Конечно, он идет, что за вопросы?» Оказавшись внутри, они сначала протискивались между стенами из круглых, отполированных тысячелетиями, камней. Потом шли по извилистому лазу, в котором, тем не менее, было достаточно удобно взрослому человеку, и вышли в небольшой круглый грот, где встретили первую жертву Этракса. В противоположной стене были встроены угловатые, монументальные врата в древнем дворфском стиле. Слева от них, в тысячелетний камень был наполовину вмурован человек, один из стражей университета. София едва не вскрикнула, прикрыв рот руками. Даррен был прав насчет ловушек. Они прошли внутрь и оказались в длинном коридоре, вырубленном в скальном массиве. Даррен наколдовал осветительную сферу и отправил ее под самый потолок. По обе стороны этого коридора находились ответвления в другие части подземелья. На стенах были вырезаны какие-то символы и сцены, рассматривать которые смотрителю было некогда. «Бумер», — прошептал он. Тут же эхом до них донесся лай. «Сюда», — скомандовал Даррен, указывая в отвод, из которого доносился звук. Через 5 минут петляния по древним катакомбам группа вышла в просторное помещение, в центре которого росло пара волшебных деревьев, а между ними едва заметно перливалась зеленоватая аура пространственного шва. Прямо возле пространственного шва кто-то лежал и суетился драконий пес, едва различимый во тьме пещеры. «Руслан!» — бросилась София. Даррен тоже поспешил, переступая и обходя тела мертвых стражей. Подойдя к обелиску, смотритель отшатнулся. У его друга отсутствовали ноги по колени, правая рука была обрублена по плечо, а лицо изуродовано. Даррен зажмурился и, моля всех богов, спросил: «Он жив?» «Да», — ответила София дрожащим голосом, — «ты вовремя отправил бумера. Он сумел залезать ему раны. У этих собак особая слюна, заживляет раны драконов, что уж говорит о землянах. В ней содержатся специальные микроорганизмы, созданные для...» «Я понял», — холодно прервал ее смотритель. София обернулась на него. Лицо Даррена было абсолютно спокойно, как будто бы ничего не произошло, только взгляд был другим, ледяным. Давид знал, что это означает. «Дара, ты как?» — вкрадчиво спросил он. «Давайте вытащим его отсюда», — ровно отозвался Даррен, «а за телами остальных отправим людей из университета». Они вернулись как раз перед началом финального боя. Громова передали его подчиненным, которые заверили, что оставит начальника жить, а иначе он их уволит. Устало улыбнувшись, Даррен обернулся и встретился взглядом с неожиданно появившимся ректором. «Живой?» — коротко спросил тот. «Живой», — ответил Даррен и добавил: «Они активировали шов». Ректор задумался, затем посмотрел на подчиненного и произнес: «Ты устал, отдохни. Думаю, на сегодня приключения закончены. Храмовники достигли чего хотели, и теперь нам надо смотреть за пещерами глаз да глаз». Даррен шмыгнул носом и, слегка улыбнувшись, ответил: «О, устал — это не то слово. Но у меня есть еще одно дело. Нужно кое-кому кое-что объяснить. Вы не против, ректор?» Орк посмотрел на этот холодный взгляд. «Думаю, это уместно», — дал добро старик и быстро добавил: «Только не убей никого». «А им, значит, можно?» «У нас нет доказательств», — отрезал орк. Даррен склонил голову и не спеша направился в сторону стадиона. Ученики, что смотрели трансляцию на центральной площади, молча проводили взглядом завхоза, измотанного и всего в крови. По пути Даррен использовал очищающее заклинание, и уже кристаллищем вышел, хоть мятый и рваный, но чистый. Зрители мерно гудели, обсуждая отсутствие Громова на финальной схватке. В центре ристалища со скучающим видом стоял Атракс. Он встретился взглядом со смотрителем и едва заметно улыбнулся. «Итак, второй боец на бой так и не явился по неизвестной причине», — раздался голос секретаря турнира, — «поэтому ему присуждается техническое поражение, а Атракс становится победи». «Стойте!» — воскликнул Даррен, перебивая ведущего. «Стойте! Вы же не хотите оставить зрителей и столь достойного бойца без финальной схватки? Он уже победитель турнира, но финальный бой...» Трибуны одобрительно зашумели. Атракс улыбнулся более явно. «Но правила турнира...» Начал запинаться Арутадар под давлением толпы. «Да и кто же выйдет против?» Даррен вскочил на ристалище, на ходу снимая плащ и одеваясь во взятую с собой фехтовальную защиту. «Ну вы же не участник турнира», — воспротивился дворф. «Да», — Даррен застегнул защитную куртку и развел руки в сторону, мол, что же делать, и обернулся к Атраксу. «Или зассал, джин?» Кивая, рассмеялся и захлопал в ладоши. «Молодец, молодец, смотритель», — негромко произнес он. «Арнорк не может принять участие в этом бою, так как попытался восстановить свою власть секретарь, но беспомощно утонул в крике толпы. Собравшиеся фехтовальщики и фанаты чувствовали, что между этими двумя что-то есть. Натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Бой обещал быть просто шикарным». Атракс поднял руку, и трибуны слегка притихли. «Я буду с ним драться. И вправду, не оставлять же зрителей без зрелища». Трибуны взорвались. Арутадар беспомощно посмотрел на главу гильдии фехтовальщиков Аккадима, старого мудрого Уртейнорда. Тот, посоветовавшись с другими именитыми коллегами, утвердительно кивнул своей медвежьей головой. Секретарь недовольно выдохнул. «Решение принято. Вы можете биться. Одноминутная готовность. Интрига. Что-то происходит. Что-то интересное». Джин упер руки в бока и, слегка склонив голову, задумчиво изучал противника. Землянин же просто стоял, широко расставив ноги, выпрямив спину и не сводя взора с желтых зрачков соперника. С Атраксом одной уверенности в своих силах было недостаточно, и Даран решил осознанно войти в то состояние, в котором он одолел проклятого дракона Раддара. Смотритель сосредоточился и вышвырнул свое сознание в мир, где обитала черная звезда, вечная спутница его невероятных снов. Пробившись через яркие лучи к темному ядру, Даран снова почувствовал единение с чем-то первоначальным, и снова к нему пришел опыт сражения из сновидений. В этот момент Атраксу показалось, что в глазах смотрителя замерцали звезды. Это мерцание приковало к себе все внимание Джинна, и впервые в жизни потомственный дуэлянт и гроза всех ристалищ отвел взгляд в сторону, не в силах больше быть в контакте с этим. 10 секунд до боя», — оповестил секретарь. Соперники стали в стойке и активировали мечи. «Бойцы готовы». Ответом было утвердительное молчание. «Бой». Атракс сделал выпад настолько быстро, насколько смог. Точно такой же неожиданной атакой он поразил первого стража у дворфского обелиска. Ни один из присутствующих бойцов не сумел бы ее отразить, но Даран спокойно заблокировал гиперклинок соперника, слегка изменив положение руки. Укол прошел мимо. Атракс закричал и завертелся словно вихрь. Его атаки были настолько стремительны, что судьи не успевали понимать, стоит ли засчитывать Атраксу очки или нет. Они не видели, что Даран парировал все удары и уколы Джинна, из-за чего последний все больше впадал в ярость. Взяв очередной раз защиту, Даран подпрыгнул ближе к сопернику, сократив расстояние между ними до 2 метров. Он привык к этой дистанции за годы тренировок в историческом фехтовании и чувствовал на ней себя увереннее. Смотритель стал использовать сабельную технику, делая амплитудные движения рукой и нанося сильные рубящие удары. Один раз его лезвие впилось в силовое поле, защищавшее голову Атракса, и зрители восторженно ахнули. Дарану засчитали 2 очка за результативное попадание, но ему было нужно не это. Он копил энергию. Атракс попытался уйти на длинную дистанцию, где атаки противника были более предсказуемы и можно было использовать дальнобойные заклинания, но Даран преследовал его и держался почти вплотную к врагу, навязывая сражение на мечах. Наконец Джин сумел провести успешную атаку и, развернувшись, попытался подсечь ноги Дарана. Смотритель вспомнил Громова с обрубленными ногами и подпрыгнул. Джин ждал этого и плечом въехал в соперника. Землянина отбросило назад на несколько метров, и Атракс наконец-то таки смог уйти на безопасное для него расстояние. Он выключил клинок и перешел к боевой магии. Сделав несколько стремительных пасов руками, он выпустил в сторону смотрителя целый рой шаровых молний. Даран едва успел подняться на ноги и наколдовать круглый энергетический щит. Отбиваясь от убийственного града, он старался снова подойти к сопернику. Атракс же бегал от него по всему ристалищу, то оглашая округу громом от разряда молний, то шипением шаровой молнии, то гулом плазменного столба. Но Даран, все-таки, сумел зажать соперника в углу. Даран перешел к колющей технике, стараясь достать соперника выпадами. Смотритель замерой, показав укол в правое плечо, выманил соперника на блок и тут же проявил движение в рубящую атаку. Клинок со вспышкой врезался в силовое поле Джинна в районе шеи и последнего отбросило на несколько метров. Толпа ликует, еще 2 очка смотрителю, но Дарану нужно не это. Атракс растерялся и поступил грязно, специально выпрыгнув за границы ристалища и надеясь, что бой остановит и от рефери поступит команда разойтись. Но судья, как и все, завороженно смотрел за страшной зарубой, уже давно балансирующий на границе правил. Даран не дал ему отреагировать и свободной рукой схватил Джинна за шиворот, развернулся, подставив бедро, и швырнул родовитого храмовника обратно на ристалище. Толпа взревела, Адран атаковал снова, он прессинговал Джинна, постоянно меняя техники с сабельной на рапирную, и вот Атракс снова открыл свою слабую зону, его клинок оказался не с той стороны, а рука Дарана уже была занесена для сокрушительного удара справа сверху. Смотритель совершил атаку, но Джин сделал неимоверное движение, отвел правую ногу за левую и выпрямил левую руку, блокируя удар. Атракс прикормил этим местом землянина, и тот сейчас оказался в слабой позиции, открыв голову для сокрушительной атаки. Джин повысил напряжение клинка до тех значений, при которых тот, во время контакта с силовым полем, неизбежно разрушится и высвободит в тело противника всю энергию, переломав тому все кости. Хищно улыбнувшись, Атракс начал разворачиваться для финальной атаки. Вот это и было нужно Дарану. Он обманул Джинна, заставив его поверить, что целью атаки Смотрителя будет все тот же сектор, куда он попал два предыдущих раза. Когда Джин уже был готов снести Смотрителю голову, Даран направил поток энергии от книги на свою левую руку и по-боксерски всадил в открывшийся бок соперника мощный удар. Весь энергетический запас книги высвободился в одно мгновение, и энергощит Джинна, вспыхнув алым сиянием, растаял в воздухе. Большую часть защитного костюма и одежды храмовника сорвало ударной волной. Помимо шума высвободившейся энергии, зрители услышали страшный треск ломающихся костей и полной боли вопль Атракса. Фаворит турнира грудой переломанной плоти рухнул на ристалище, кряхтя и подвывая. Даран тут же подскочил к нему, схватил за разбитый подбородок и притянул Джинна к себе. Лицо Смотрителя было таким же ледяным и спокойным. «Это тебе за Руслана и стражей, мразь», — произнес Даран. Джин с ужасом, едва не теряя сознание от боли, что-то проблеял. Смотритель разжал руку, и Атракс обмяк на полу стонущим мешком. На ристалище ринулись все, кому не лень. Медики, бойцы, судьи, руководство университета и секретариат турнира. Даран почувствовал, как его пытаются утащить прочь. Крики, ары, угрозы судом Аккадима, оправдания и обещания отомстить. И улыбающийся довольный взгляд Гейтса, спокойно стоящего в кипящем море людей возле своего переломанного подчиненного. Несмотря на победу Дарана, храмовник добился своего. В Медагделинне сегодня прибавилось посетителей. Помимо прочих участников турнира с мелкими травмами, ушибами и небольшими переломами было двое тяжелых, Громов и Атракс. Даран сидел на диване в приемном покое и пустым взглядом изучал абсолютно белый потолок. Вместе с ним были София и Давид. «Почему во всех больницах потолки белые?» – устало спросил смотритель. «Это же отвратительно. Вот так валяться неделями и смотреть на вот это. Почему не нарисуют что-нибудь интересное и жизнерадостное? Ежика, например, или пони?» Вошла медсестра Анна Григорьевна, ровесница Софии, блондинка в аккуратном белом халате и туфлях на каблуках. «Жить будут оба», – тихо сказала она. «А Джинна можно как-то приморить?» – поинтересовался смотритель. «Даран», – прикрикнула София и обратилась к медсестре, – «он шутит». Анна не улыбнулась. Она тоже устала. Дверь в медчасть распахнулась, и в коридор ворвался ректор. За его спиной слышались крики и гомон. «Сюда нельзя!» — рявкнул он и захлопнул дверь. Подошел и встал напротив троицы, посмотрев на Давида. «А это еще кто?» — спросил старик. «Мой друган, местный, помог мне сильно и насмотрелся уже всякого. Так что надо теперь работенку ему присмотреть в универе», — пояснил Даран. Ректор еще раз оценивающе посмотрел на будущего сотрудника. «Ой, нет, не стоит!» — начал было Давид, но был тут же оборван Ардом. «Поздно, будешь у нас водителем, и чего-нибудь придумаем. Теперь к тебе», — ректор вернулся к смотрителю. Тот подобрался и, кряхтя от боли, заставил оторваться свою тушку от дивана. Едва встав на ноги, он с вызовом бросил начальству. «Че?» Орт устало посмотрел на подчиненного и заговорил снова. «Я сумел свести произошедшие на перенапряжение контроллера зарядов твоей книги. Это явно не убедило папашу Атракса, а он шишка большая, состоит в совете Аккадима и поэтому стоит ожидать неприятностей. Я все понимаю, что хоть как-то эту скотину Атракса наказать надо было, но не таким же способом, Даран. Вечно я твою жопу прикрывать не смогу». Даран промолчал, не отводя взгляда от начальника. «Как Руслан?» — сменил тему ректор. «Выживет», — ответила медсестра. «Завтра из Аккадима доставит генерационную. Будем отращивать ему все, что потерял. И еще месяц реабилитации». Орт кивнул, но прежде, чем уйти, молча, протянул руку смотрителю. Даран ответил крепким рукопожатием. Дверь на улицу снова распахнулась, и вошли двое студентов, Альберт и Глеб Бронников. Причем видно было, что один ведет другого. «Извините, разрешите вас прервать?» — поинтересовался студент. «Что вам?» – спросил смотритель. «Мы по поводу вашего посоха», – пояснил студент. «Это он его стащил». Даррен вопросительно посмотрел на воришку. Он видел его не раз и не раз спасал от побоев со стороны студенческих стаек или более крупных и характерных однокурсников. Парень явно страдал из-за заниженной самооценки и был объектом любви тех, кто хотел покрасоваться перед сверстниками за чужой счет. «Зачем?» – коротко задал вопрос Даррен. Он слишком устал за этот день и тратил кучу сил, чтобы попросту не вырубиться. «Меня обещали взять в храмовники», – пробубнил парень. Даррен его понимал. Парень пытался изменить свою судьбу в университете. «Ясно. И где она?» «У них. Я отдал ее одному из реки истины». «Фуф!» – устало выдохнул Даррен. «Так, товарищи», – оживилась медсестра, смотря на часы, «поговорите на улице, больным нужен покой и отделение закрывается на ночь, уже почти 11». Она выдворила всех за двери медотделения. В метрах 100 от них в это время шла группа Гейтса, направляясь к центральному пространственному шву в Академу Фонтана. Анджелу-хранитель заметил Даррена и, подумав, направился к нему. Остальные члены клуба продолжили свой путь. «Держи себя в руках», приказал лорд. Анджелл остановился в метрах 3 и сделал короткий жест приветствия. «Как Атрекс?» – буднично спросил он. «К сожалению, жив», – ответил Даррен и добавил, «но ему больно, определенно». Гейтс немного рассмеялся, заметил Глеба и снова заговорил. «Ходят слухи, что у вас что-то пропало, ходят слухи, что это как-то связано с храмовниками, которые обратились к парнишке, чтобы он стащил у Даррена посох», – парировала София. Гейтс еще презрительнее посмотрел на парня. «Я, конечно, не знаю, как там у этих храмовников устроено», – заявил он, – «но я слышал, что нужно быть достойным, чтобы вступить в их ряды». Глеб осунулся и уставился на пол. «Погодите», – вдруг ожил Давид, – «вы о каком посохе говорите?» «А что?» – задал вопрос Даррен. Дава вместо ответа куда-то убежал и практически тут же вернулся с посохом в руках. Все с удивлением уставились на него. «Ты его утром у меня забыл и взял старый черенок от лопаты». «В смысле забыл?» – хором выкрикнули Даррен, Гейтс и Глеб. Смотритель принял посох в свои руки, а София тихонько рассмеялась. «А абсолют?» – выдохнул Гейтс, вознося глаза к небу и затем переводя их на Глеба. «С какими же идиотами приходится иметь дело?» «Ну ладно, мы будем следить за пещерами», – Гейтс открыто заявил ректор. «Вы все равно не сможете через них пройти». Гейтс хищно улыбнулся. «А кто сказал, что нам это надо?» Храмовник развернулся и, не прощаясь, ушел прочь. «Что он имел в виду?» — обеспокоенно спросил Даррен. «Сложно понять», — после некоторых раздумий ответил лорд, — «но ясно одно. Храмовники Андмар перешли в открытое наступление, а значит, в мире что-то происходит. Что-то, чего мы пока не можем понять». Ректор еще какое-то время помолчал и, посмотрев на Глеба, вслух произнес: «А что же с тобой делать?» Даррен взял за локоть начальника, немного отвел его сторону и прошептал: «Предоставьте это мне. Парню и так непросто, но я думаю, он сможет встать в ряды молодой гвардии университета». «Какая еще молодая гвардия?» — удивился Орд. «Ну, знаете, лучше иметь среди студентов своих людей, способных рискнуть ради университета. Молодежь ведь, она, в принципе, активна, главное направить эту активность в нужное русло, а иначе это сделает кто-то другой, кто-то вроде храмовников, к примеру». «Организация, как я полагаю, тайная», — усмехнулся Орд. «ПФФФ, естественно, иначе будет неинтересно». Они оба улыбнулись, и Орд положил руку на плечо смотрителя. «А ты опасный человек, Даррен Крон», — задумчиво произнес ректор и добавил: «Хорошо, но не давая им слишком сильно разгуляться». Даррен кивнул головой в знак согласия и хотел было закончить этот разговор, как вдруг вспомнил, что в кармане его плаща лежит стабилизатор шва. Смотритель достал его и протянул ректору. «Вот, возьмите». Орд принял артефакт, покрутил его в руках, о чем-то думая, и вернул обратно. «Любопытный экземпляр. Оставь у себя. У меня уже есть такой, а тебе он когда-нибудь точно понадобится». Смотритель спорить не стал и вернул устройство в карман, стараясь не думать о ситуациях, когда последний может ему пригодиться. «И еще», — вспомнил Даррен, — «об этом храмовнике, которому я навалял в роще. Оказывается, мы с ним уже встречались, и он мне рассказал кое-что интересное. Смотрите». Даррен вывел в общий канал дополненной реальности запись его разговора с храмовником. Орд просмотрел ее до конца и, нахмурившись, проговорил: «Видимо, готовит что-то масштабное, раз они взялись за выращивание паучьей армии. Зная, кто этот храмовник, Я не удивлюсь, если проект с паучьей королевой — это его ума дело. А кстати, кто он? Спросил смотритель, немного подумал и быстро добавил, и как он вообще попал в земной филиал. Я сверился с видеозаписями, этого человека в составе реки истины не было, когда клуб прибыл на землю. Ректор криво ухмыльнулся. На этот вопрос ответить как раз таки нетрудно. Это известный в Академии персонаж и мой бывший подчиненный Пьер де Вулуа. Землянин с земли. Он изучал нестабильные швы Эйту и Ккарума и миры за ними. Видимо, в одном из них он и нашел паучью королеву. Я уверен, что он же и навел Гейтса на идею использовать те земные швы, что ведут в часть катакомб замка университета, где спрятана реликвия. Имея стабилизатор и такой опыт путешествия между мирами, для Пьера не составило бы большой сложности попасть на землю не через университет. Но зачем ему это? Спросил Даррен. Пьер идейный. К нему всегда были вопросы, но выгнали его только после того, как стало известно, что Пьер один из высших жрецов пантеона богов Андмар. Ректор, вы мне можете внятно объяснить, почему эти храмовники под запретом? Орк поморщился, словно у него что-то защемило, вздохнул и нехотя пояснил. Храмовники Аккадима покланяются некоему Андмару Абсолюту и жду его пришествия. Это древняя вера, и он была тут еще до того, как люди заново обжили руины древнего Аккадима. Одна из местных религий. Это запрещено? Спросил Даррен. Это сигнал того, что человек становится опасным. Вера в богов из пантеона Андмар обязывает человека соответствовать определенным принципам, в их числе сегрегация людей на достойных и недостойных. «Надеюсь, ты помнишь девиз нашей университета? Магия для всех», — произнес Даррен. «Именно», — подтвердил лорд, — «этот принцип воплощен в выстроенной древним университетом информационной сети Анджелу, которая основана на связи с корнями мирового древа каждого отдельного участника этой сети. Все базируется на открытом доступе к информации любому, на том, что человек сумел изучить и на системе распределенных вычислений, и на полном запрете оцифровки книг. Для этого древние и начали собирать утерянную ныне великую библиотеку при университете. Чем она больше, чем больше существ, способных черпать знания из нее, тем больше возможностей у самой этой сети и у каждого ее участника. Распределенные знания, обладателем которого являются все анджелы и распределенные вычисления. У храмовников же девиз «магия для избранных», закрытое элитарное образование и доступ к определяющим знаниям только для избранных. В их случае используется иерархия, когда связь устанавливается только с вышестоящим членом. И так вверх по цепочке вплоть до одного из богов Андмар, которые, как считается, связаны с источником силы всего пантеона, Абсолютом. Абсолют – это некая могущественная интеллектуальная система, которая концентрирует в себе информацию и производит все вычисления. Храмовники верят, что Абсолют, согласно древним легендам, станет истинным богом, и его последователи в один миг окажутся в ней самыми могущественными существами, а остальные, из-за своей ненадобности, либо будут обращены в рабов, либо уничтожены. Все просто, жажда власти. Но ведь они всего лишь суеверные фанатики, да? Вкратчиво спросил смотритель. Орд серьезно посмотрел на него и ответил. Возможно, но я бы на это не рассчитывал. Все ушли, а Даррен с Софией стояли у окна, за которым в палате лежал их коллега и друг. Это я виноват, понял смотритель. Если бы я не ломанулся в рощу сам, то Руслан был бы цел, а парни из стражи живы. Надо было сначала рассказать Орду и вам. Я слишком понадеялся на себя, привык действовать быстро, и нас на этом подловили. Храмовники все равно бы попытались это сделать и все равно бы попытались убить всех, кто встанет на их пути. Но София взяла паузу и посмотрела на него своими изумрудными глазами. Но ты прав. Ты поступил глупо, не доверившись нам и Орду. Ты не один на этой войне и должен научиться осознавать последствия своим решением. Ты же смотритель университета, а не просто какой-то завхоз. Даррен внимательно посмотрел на девушку, в его глазах читалась благодарность за правду. Он взял ее за руку и молча повел по тропинке в лес. «Куда мы?» – взволнованно спросила София. Даррен молчал. Через минуту они оказались на знакомой им обоим поляне, окруженной обгоревшими пихтами. Здесь был вход в тоннели, где они вместе сражались против гигантской паучихи. Здесь они впервые повстречали Бумера, и она все поняла. Даррен осторожно развернул Софию к себе и молча поцеловал. Так они простояли около минуты в объятиях друг друга. Наконец смотритель оторвался от возлюбленной, и она увидела перед собой смертельно уставшего и изможденного человека. «Я устал», — подытожил он и, не сводя с девушки глаз, добавил, «пойду посплю, к тебе». София улыбнулась. «К конечно, эта ночь могла закончиться сексом, страстными поцелуями и разговорами после, но, когда София вышла из ванны, Дарн, в одежде, уже спал на кровати, раскинувшись так, что занял ее всю. София задумчиво на него посмотрела, улыбнулась и мягко произнесла: «Боже мой, он еще и храпит». Часть 4. Митомир. Дарн приготовился и сжал в руке свое оружие. Он отдал команду напарнице, резко распахнул дверь и ворвался внутрь утопающего во тьме помещения. Не теряя ни секунды, смотритель устремился к тому месту, где они должны были собраться. София включила свет как раз в то мгновение, когда Дарн оказался рядом с целью. Он замахнулся и с диким криком на сука нанес сокрушительный удар. Их ошметки вперемешку с розоватым, вкусно пахнущим мясом, разлетелись по всей кухне. Дарн торжественно затряс тапком, развернулся к Софии и гордо продемонстрировал ей результат атаки. Во! Девушка пригляделась и, вскрикнув, прикрыла рот, чтобы ее не стошнило. Оно и не мудрено, ведь вид месива из передавленных, кое-где даже еще живых, тараканов и изуродованного куска вареной колбасы зрелище не из приятных. Какая гадость! Едва сдерживая рвотные порывы, выдавила она из себя и выбежала в коридор. Дарн, улыбаясь, вышел следом. Вот так мы и боролись с тараканами, когда жили с родителями в старой квартире, весело сказал он. Нет уж, дорогой, София уже взяла себя в руки. Лучше мы еще ловушек и отравы купим. Этого недостаточно. Нужно же еще и активные действия принимать. Встречаться с врагом, так сказать, лицом к лицу. И как часто нужно устраивать такие облавы? Ну, задумался Дарн, раз в пару дней, думаю, достаточно. Но главное, это весело. Весело ему, буркнула девушка и снова выглянула на кухню. Господи, да тут все в тараканьих ошметках. Скоро приедут родители. Отцу-то все равно, а вот мама тебя точно прибьет, если все не убрать. Надо убрать. Обязательно надо, поспешно согласился Дарн. Я еще жить хочу. Дарн уже собрался наколдовать заклинание уборки, как Софии в голову пришла мысль. Стой, я возьму одну таракашку с собой. Девушка забежала на кухню, стараясь не смотреть на место, где произошло массовое убийство, схватила пустую 200-граммовую баночку с подоконника, надела на руку хозяйственную резиновую перчатку и словила одинокого усача, спрятавшегося под стойкой с фруктами. София поместил его в банку, кинула туда кусочек яблока и плотно закрыла крышку. «Отнесу на работу», — потрясла она баночкой и хитро улыбнулась, — «может, чего придумаю. Какой-нибудь отряд тараканов-охранников, или суперраспространителей тараканьей чумы, а может и вовсе тараканьего короля. В общем, воспользуюсь своим служебным положением». Дарн выгнул бровь в удивлении, усмехнулся и поднял руку с посохом. С его конца тут же вырвалось зеленоватое искрящееся облако, которая заметалась по кухне и вычистила ее до идеала. «По-моему, ты слегка перестарался. Как-то здесь неестественно чисто теперь», — хмурясь заметила Софа, услышала щелчок дверного замка в прихожей и спохватилась. «Родители, так, все, постарайся без приколов сегодня. Первая встреча, как-никак, пускай привыкнут к тебе. Договорились?» Дарн кивнул с серьезным выражением лица. София улыбнулась и чмокнула его в щечку. «Пойдем», — тихо произнесла она. Они встретились в прихожей дома. София, немного волнуясь, представила Дарна. Ее отец, мужчина под 60 с лысой головой и суровым выражением лица, протянул молодому человеку руку. «Сергей Леонидович, а это моя супруга Ольга», — представил он себя и жену. «Рада вас видеть», — улыбнулась мама Софии такой же красивой улыбкой, как и у дочки. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь, парень», — добавил Сергей Леонидович. Дарн протянул руку в приветствии, и та тут же оказалась во власти железной хватки отца Софии. Косточки пальцев предательски хрустнули, но парень непринужденно улыбнулся и покрепче сжал свою ладонь в ответ. «Я надеюсь, вы меня тоже», — произнес он вполне серьезно. «Дарн», — возмутилась Софа. Сергей Леонидович лишь довольно хмыкнул и, хлопнув смотрителя по плечу, пригласил его жестом в гостиную. «Ну пойдем, поговорим». Женщины остались стоять в коридоре. «Они либо подерутся, либо подружиться», — вздохнула Ольга. София в ответ лишь хихикнула. Они еще немного пошушукались о чем-то своем и отправились на кухню. К тому времени, когда мы накрыли на стол и присоединились к мужчинам, Сергей Леонидович уже успел разговорить Дарна с помощью старого проверенного способа, нескольких стопок хорошего коньяка. Сейчас они уже пылко обсуждали противостояние стран и корпораций. «Ой, Сергей, вы еще про жидомасонов вспомните. Все в кучу навалили», — махнул рукой Дарн. «А я тебе говорю, «Есть план», — отец Софии закинул в рот кусок шашлыка и жирным пальцем указал наверх. «У них, у кого у них то, разрешить поинтересоваться», — усмехнулся Даран и тоже накинулся на ароматное мясо. «Да мало ли», — прозвучал многозначительный ответ. «Все это теории заговора, а ты, значит, в заговоры не веришь», — усмехнулся Сергей. «А меж тем, они существуют. Вот, к примеру, отошла твоя жена с тещей на кухню и решили спрятать от тебя весь запас коньяка. Что это как не заговор, а вот так и на более высоких уровнях. У руководителей странной корпорации есть свои интересы, и у разных элит, и у банковских воротил, у всех. И все придумывают свое будущее для планеты, удобное для них. Конечно же, этот мир по уши в заговорах, поверь мне». Опять вздохнула мама Софии. «Ты задрал уже про свою политику. Отстань от парня». Но мужчины были слишком поглощены разговором. «Это вы мне как специалист по заговорам говорите?» — усмехнулся Даран. «Это он тебе, дорогой, как полковник Бру в отставке говорит», — проговорила Софа и прошла мимо него с блюдом, полным ароматных свежих печенюшек. Даран успел выхватить пару из них и застыл, когда ответ девушки дошел до его сознания. Замычал он, пытаясь придумать, как теперь общаться с таким человеком, чтобы ничего не выболтать лишнего. Генерал рассмеялся и махнул рукой. «Расслабься. Ты думаешь, моя дочь может без моего ведома работать в магической университете?» Даран облегченно выдохнул. «Смотритель», — продолжил Сергей, — «я о тебе уже больше знаю, чем ты сам. Не сомневаюсь», — уверил Даран и тут же поинтересовался. «И что там? Как? Все плохо? Есть? Кончено? Спорные моменты твоей биографии?» — уклончиво начал Сергей. «Но, в целом, неудивительно, что ты стал смотрителем. Думаю, ты хороший человек». «Спасибо», — неловко поблагодарил его Даран. «А вы сами-то давно в теме университета с его библиотекой, и Туиккарума, и вот этого всего вообще? Хе-хе, еще как давно. Я, собственно, еще с первых дней службы в разведке в теме, как ты выразился. Тогда я был молод, любопытен и красив». «Это точно», — мечтательно улыбнулась Ольга. «А еще, у меня были принципы, из-за которых меня, как мне потом сказали, и взяли в подразделение, которое занималось контактами с миром Союза Волшебных Миров. Были принципы», — сострил смотритель. «И остались», — не оценил шутку генерала и вцепился в Дарана взором своих серых глаз. «Это самое сложное. Не дать жизни и врагам поменять их. Пронести их через всю жизнь, несмотря ни на испытания, ни на смерть твоих друзей и товарищей». За столом воцарилась тишина. Ни мама Софии, ни она сама не стали одергивать отца, видимо, понимая, о чем он говорит. Дарану стало неловко, и он решил оживить ситуацию. «А вы, Ольга, чем занимаетесь?» — деловито спросил он и натянул вежливую улыбку. «А я», — Ольга взяла паузу, скромно улыбнулась и продолжила, — «патологоанатом». Снова наступила тишина, и Даран, не выдержав, засмеялся. Остальные тут же подключились к нему, даже Сергей Леонидович. На следующий день Даран появился на работе с больной головой, но с хорошим настроением и, как водится, вселенная тут же прислала ему персонажа, способного испортить его. «О, я смотрю, вы сегодня на хорошей волне», — сходу заявил преподаватель географии Туиккарума Сейр Мхатх. Это был противный старый дед с чудовищным характером и раздутым самомнением. Будучи уроженцем Туиккарума, он не упускал возможности бросить этот факт в лицо своему собеседнику, если тот родился и вырос на земле. Даран нередко переходил с ним в горячие словесные перепалки, одна из которых чуть не закончилась рукоприкладством. Смотритель немного улыбнулся и пожал сухую морщинистую руку. «Именно так, Сейр». Сайер поморщился и помахал рукой возле носа. «Еще бы», — закряхтел он, — «видно, вы вчера неплохо погуляли». Дарану прокашлялся. «Вам бы сбить последствия праздника», — посоветовал географ и, немного подумав, ехидно добавил, — «хотя, вас это не спасет. Я всегда говорил ректору, что брать землянина на должность смотрителя этого филиала — глупость». Даран уставился на него. «Ты че несешь?» — не стал сдерживаться Даран. Сайер лишь неприятно засмеялся и, не попрощавшись, ушел. Даран с раздражением посмотрел ему вслед, хотел было догнать, но решил не портить себе настроение окончательно. Смотритель точно помнил, что утром проверял все свои чаты, но ничего странного там не было. Он вывел на очки дополненной реальности панель уведомления и взглядом пробежался по всем значкам. Пусто. Осмотрелся вокруг. Студенты вели себя как всегда, а вот преподаватели были немного возбуждены и что-то вполголоса обсуждали, изредка поглядывая на Дорана. Возле центрального входа в учебный корпус стоял главврач и преподаватель по метафизике. Дорн протянул в ту сторону руку и вызвал заклинание эхоскопа. И едва он успел понять первые слова, как вдруг в метре от смотрителя произошла вспышка и воздух запах озоном, а после появилась голограмма Орда. Смотритель от неожиданности отпрыгнул назад и занес посох для удара, потом выдохнул и опустил ее. «Ректор, я думаю, что вам надо пересмотреть методы общения с подчиненными. Рано или поздно у меня будет сердечный приступ». Но старик был, как всегда, в своем стиле. Он молча посмотрел на смотрителя, словно бы оценивая его, подождал немного, поправил свисающий конец своего черного тюрбана, вздохнул и, наконец, заговорил. «Разве мама не учила тебя, что подслушивать нехорошо?» «Ой, да ладно вам», — поморщился Дорн и тут же перешел к делу. «Что тут происходит? Все вокруг о чем-то шепчутся, а Сайер, как всегда, наплел какой-то дичи. Головной университет издал указ о проведении антиалкогольной кампании», растягивая слова, издевательски произнес ректор. Смотритель ответил лишь взглядом, мол, да пошли вы все. «Ладно, через 5 минут в моем кабинете», — засмеялся Орд. Ректор исчез, затем тут же появился, чтобы бросить короткое и зажуй чем-нибудь свой коньяк и пропасть снова. По пути в кабинет Дорану встретилось еще несколько озадаченных коллег. Они нервно здоровались и несли всякую околесицу. «Что же теперь будет? А вы готовы к этим изменениям? Ох-ох, Дорн, что же вы теперь будете делать?» «Итак», — спросил Дорн, едва оказался в кабинете ректора. Ректор сидел в кресле, откинувшись на широкую спинку своего черного трона и в задумчивости изучал потолок. На нем, как и всегда, в космической темноте плавали звезды и галактики, а в центре композиции сияла черная звезда. «Итак», — буднично начал лорд, — «у тебя хотят отобрать посох». Дорн на секунду завис. «Не понял», — попросил он уточнить. Орд встал, поправил идеально черный костюм и снова заговорил. «Несколько дней назад Верховный Совет обсуждал те странные случаи, которые произошли за последний год на Земле. Совет волнуется из-за того, что практически во всех этих делах были замешаны храмовники. Большинство выступивших с речью, конечно, отметили смелость рабочего коллектива земного филиала и, в отдельности, его смотрителя, но в итоге был сделан вывод, что ситуация слишком опасная и нельзя полагаться на местные кадры. Вроде как они, эти самые местные кадры, слишком неопытные и поэтому не могут обеспечить соответствующий уровень безопасности, так что совет, небольшим перевесом голосов, решил закрыть земной филиал. Орд взял театральную паузу и скосил свои ярко-синие глаза на смотрителя. Тот замер, переваривая слова и, когда наконец осознал, их произнес. «Но как же теперь?» — голос его дрогнул. Он взял паузу и растерянно добавил: «Мы, преподаватели и студенты, как же теперь то?» «Однако», — громко продолжил ректор, — «филиал университета будет реорганизован в земной корпус, то есть, это замечательное место станет полноценной частью университета Туиккарума, а ученики продолжат свое обучение». Дорн снова завис, подумал и засиял. «Так это же круто!» «Мало того», — воскликнул лорд, — «они могут жить на Туиккаруме, если захотят. Это же просто замечательно. А преподаватели будут вести уроки как на Земле, так и на Туиккаруме. Круто!» «Да», — также радостно поддержал его ректор, выждал паузу и холодно добавил: «Но у тебя, как я и сказал, отберут посох». До Дорана наконец дошло. «Что? Почему?» «Потому что у университета Туиккарума есть свой смотритель, и, как ты помнишь, это главный смотритель Аша Астартес. Теперь она будет следить за делами на Земле». Дорн понял, что на этом его история пребывания в мире волшебных миров может закончиться. «Но меня же не уволит», — понадеялся смотритель. «Как один человек может справиться в одиночку со всем этим хозяйством?» «Нет, нет, тебя не уволит», — обнадежил его ректор. «Ты останешься работать здесь, на Земле, но будешь лишь смотреть за чистотой территории и сохранностью хозяйственного инвентаря, без посоха и без привилегий смотрителя». «То есть просто дворник», — угрюмо выдавил из себя Дорн. «То есть да, насколько я помню, ты этого и хотел». Они замолчали оба. Дорн хмурился и смотрел куда-то в точку, перебирая неприятные мысли. Ректор же пересел с кресла на край стола и с интересом стал изучать подчиненного. «Скорее всего, вся эта история с объединением была затеяна именно из-за тебя. По этой причине я был против объединения, как и большинство представителей университета Анджелу, но у храмовников достаточно влиятельных и убедительных людей в совете среди представителей Аккадима, а именно эта фракция имеет большинство в Верховном Совете, «Как ты понимаешь», — описал расклад Орд. Даррен вынырнул из пучины своих мыслей и удивился. «Я-то тут при чем, смотритель?» Конечно, любил себя и считал важной частью мироздания, но все-таки он был простым человеком и не представлял, что ради его персоны могут происходить столь тектонические процессы. «Ну, как бы сказать», — театрально задумался Орд, — «давай-ка посмотрим на тебя со стороны. Ты не просто проявил себя хорошо, как смотритель. Ты, Даррен, на секундочку, оставил с носом Раунга с Гейтсом, столь влиятельных персон, с которыми даже служба хранителей и Анджелу не знают, что делать. Ты одолел королеву Брудов, навалял черному дракону и переломал все кости одному из лучших дуэлянтов Аккадима. И что? Воскликнул лорд. А то, что так не бывает. Ты победил людей, занимающихся боевыми искусствами всю жизнь. И твой опыт в этом вашем историческом фехтовании недостаточен для таких подвигов. Все уже давно обратили внимание, что ты уж больно ловко и быстро осваиваешь функционал посоха. И это я еще не рассказал никому, что в бою с Атраксом ты 5 минут находился в осознанном контакте с Метамиром. И хорошо еще, что ты там еще ни с кем не установил осознанную связь. Покосился на парня ректор. Даррен еще ни разу не рассказывал Орду про свои сны и про черную звезду, с которой у него явно есть эта самая связь. Поэтому он слегка замялся и, прокашлившись, вкратчиво спросил. «Как я понял, это не совсем нормально. Это неестественно», — холодно поговорил лорд. Он вернулся в свое кресло и достал из ящика стола лист бумаги с данными слишком секретными, чтобы их можно было хранить в цифровом виде. «Глянь-ка», — ректор протянул бумагу смотрителю, — «результаты твоего теста на способности к связи, который книга провела в первый день нашего знакомства. Самое важное значение в этом тесте – уровень эмпатии. Тогда я подумал, что это ошибка и не стал тебе ничего объяснять. Но чем больше ты меня удивлял, тем больше я доверял результатам этого теста». Даррен взял листок, пробежался по нему глазами и пожал плечами. 2 плюсика напротив эмпатии. И что с того? Эти плюсики, как ты выразился, обозначают запредельно высокий уровень, то есть такой, который не может быть адекватно оценен среднестатистическими методами. «Знаешь, что это означает? Что я крутой чувак!» — воскликнул Даррен. «Что теперь у нас большие проблемы?» — отрезал Орд и тут же добавил почему-то шепотом. «Люди с такими способностями появляются невероятно редко и всех их история запоминает. И не всегда с лучшей стороны. Может, тест ошибочный? Мало ли, я вот в себе никакой мегасилы не чувствую. 5 минут в Метамире. 5 минут. Даже самые опытные маги могут выдержать не больше минуты осознанного контакта с Метамиром. Дольше – смерть, разрушение сознания и личности. Поэтому книги заклинаний работают через корни мирового древа. А ты 5 минут там торчал сам и как будто бы ничего не произошло. И одновременно с этим выбивал дурь из лучшего дуэлянта Аккадима. Даррен редко видел кричащего ректора. «Видимо, это вас слегка пугает», – осторожно предположил смотритель. Орд взял себя в руки, снова встал и подошел ближе к Даррену. «Я бы сказал, не слегка», — честно признался он и посмотрел на подчиненного таким взглядом, что тому стало не по себе. Смотритель прокашлялся. «Я надеюсь, вы не хотите меня придушить, на всякий случай, так сказать. Я еще думаю», — угрюмо ответил лорд и начал теребить конец своего тюрбана. «Это был плохой признак, очень. Расслабьтесь, я за вас», — уверил его парень и нервно улыбнулся. «За хороших». Орд не поменялся в лице и какое-то время буравил взглядом смотрителя. Потом резко встал и вернулся в свое кресло, которое, в ответ, характерно скрипнуло. «Шучу», — скупо улыбнулся ректор. «Во-первых, не всегда люди с такой эмпатией становятся злодеями, а во-вторых, у тех, кто все-таки стал им, были для этого и причины, и соответствующее воспитание. Так и все-таки, это же круто, что я на вашей стороне, да, ну». Ты умеешь держать длительный контакт сознания с Метамиром и это хорошо. Со временем ты обретешь новые возможности. Но работа с Метамиром напрямую, не через корни Мировгодрева очень опасна, потому что, он покосился на смотрителя, ты даже не представляешь, кто там обитает, а кто там может обитать. Напрягся Даррен, да кто угодно, или что угодно, это же мир информации. Если сознание становится способным входить в Метамир напрямую и оставаться целым, то это само по себе невероятно, но вот если оно там все-таки выживает и развивается, то это уже игроки космических масштабов, они могут быть разными. Но сейчас меня больше волнует другое. Что же, то, что не я один задаюсь вопросами о земном смотрителе, и если кто-нибудь еще узнает о твоих способностях, то за тобой начнется охота. Одни захотят тебя убить, как конкурента, а другие – сделать своим оружием. Не сомневайся, есть те, кто уже догадался о твоих талантах и включении земного филиала в состав университета – это начало этой игры. Поэтому тебя лишают посоха, а дальше? А дальше? Сложно сказать. Пока оставим все как есть и посмотрим, что будет происходить. Только держи рот на замке и, пожалуйста, сообщай обо всем, что происходит с тобой в Метамире. Даррен молчал и пытался переварить услышанное. Его жизнь слишком резко менялась уже не в первый раз. Раньше он был обычный программист, потом обычный смотритель университета, а теперь кто? Обычный обитатель Метамира. Он чувствовал себя голым перед неизвестными хищниками и великанами, живущими в информационном океане мироздания. Даррен понимал, что одному ему там не справиться. Он выдохнул и посмотрел на слоган университета на стене за креслом ректора. «Магия для всех», — медленно прочитал он вслух, перевел взор на Орда и, подавшись вперед, спросил: «Ректор Орд, я понимаю, что вопрос неожиданный, но если грядет какой-то замес и ставки в этой игре все повышаются, то я хочу быть уверен в тех, кто рядом со мной. Скажите честно, я могу вам доверять?» Старик изменился в лице, Даррен увидел того же мудрого и сильного человека, как в тот вечер, когда ректор окончательно взял Даррена смотрителем земного филиала. Внутри жесткой, умной и влиятельной личности с остальной волей была добрая и простая душа, которая стремилась к гармонии и справедливости. Увидеть это можно было только если пристально всмотреться в голубые глаза Орда и только в те моменты, когда он позволял это сделать. «Можешь», — коротко ответил он. Даррен ему верил. Вечером этого же дня всех преподавателей, работников и студентов земного филиала собрали на центральной площади у фонтана. Все волновались и шепотом переговаривались, распространяя слухи и домыслы. Затем стихли, когда через пространственный шов появилась делегация из Икту и Карума, состоящая из учителей, сотрудников управления головной университета, ректора и главного смотрителя. Орд вышел вперед, поднял руку, призывая к тишине, и произнес: «Приветствую всех». Но несмотря на то, что люди в толпе старались не шуметь, слова ректора все равно утонули в море невнятного шепота. Орд, без лишних уговоров, провел рукой в районе головы, и вокруг нее тут же появилась едва заметная голубоватая аура, делая ректора похожим на христианского святого. «Приветствую всех», — попробовал он снова. На этот раз его голос, усиленный заклинанием, услышали бы даже за пределами университета, если бы территорию не защищали фильтрующие барьеры. Когда наконец все затихли, ректор продолжил: «Хочу всем сообщить радостную, я надеюсь, для вас весть, которую многие из вас, конечно же, уже знают. По решению Высшего Совета Аккадима, земной филиал университета Анджелу заканчивает свое существование и реорганизуется в один из корпусов головной части университета на Иктуиккаруме». Орд сделал свою фирменную театральную паузу, давая собравшимся переварить информацию, и едва это произошло, на ректора обрушилась лавина вопросов. «Это значит, на выгонит», — выкрикнул какой-то кучерявый студент. «А что будет с нами?» Это был один из преподавателей. «А с нами?» — поспешил охранник. Орд, после нескольких тактичных попыток успокоить народ, не выдержал. «Тихо!» — гаркнул он. Даже фильтрующие барьеры не смогли полностью погасить крик ректора, и посетители заурядной сочинской кофейни, находящиеся рядом с университетом, тут же притихли, с удивлением посматривая друг на друга. Удостоверившись, что собравшиеся на площади успокоились, Орд продолжил: «Никто никого выгонять не будет», — заверил он. «Студенты земного филиала будут распределены среди существующих классов на Иктуиккаруме. Преподаватели будут переведены под управление Центральной университета и продолжат свою работу уже в ее штате. Также, небольшая реорганизация ждет и обслуживающий персонал», — он покосился на Даррена. «В частности, земная часть университета переходит под опеку главного смотрителя. Таким образом, вы все становитесь полноценной частью университета Иктуиккарума и сможете жить и работать в Аккадеме». Едва до людей дошли слова ректора, они тут же взорвались ликованием. Студенты кричали и прыгали, ведь о таком они даже и не мечтали. Преподаватели тоже были довольны, хотя и старались держать эмоции под контролем. Даррену уже было не до веселья. София с Русланом стояли рядом с ним и обрадовались бы тоже, если бы не знали, чем это грозит для их товарища. Они озабоченно переглянулся, предвкушая очередные испытания для их троицы. Когда шум стих, ректор снова заговорил: «И еще один важный момент. Совет университета принял решение, которое вам наверняка понравится. В честь этого события, завтра, на нашем университетском пляже в Сочи, будет устроена большая вечеринка, на которую приглашены все ученики и работники университета Туикорума. Толпа снова взорвалась, и делегация высшего руководства пошла в народ. Адран стал еще угрюмее. «Дембельский аккорд», — выдохнул он. «Какой аккорд?» — удивилась София. «Раньше, когда в российской армии служили больше года, дедушка, то есть старослужащий, перед тем, как уйти в запас, совершал дембельский аккорд. Занимался каким-то делом», — прояснил он и грустно добавил, «в последний раз». «А ну да», — понял его Руслан. «Что ну да? При чем тут это?» Все еще не врубалась девушка. Вместо ответа к ним подошел ректор, поздоровался со всеми и обратился к смотрителю. «Даран, как ты понимаешь, организация сего мероприятия будет идти через тебя». Смотритель указал на ректора и ответил Софии. «Вот, люди еще долго гуляли по уютным тропкам бывшего санатория и обсуждали грядущее объединение. Стало темнеть, и Даран уже собрался уползти в свою нору, как вдруг кто-то негромко окликнул его. «Даран Крон», — послышался спокойный женский голос. Даран оглянулся и увидел главного смотрителя. Фигура женщины, закутанная в белые эльфийские одеяния, стояла не шелохнувшись, обтекаемая волнами студенческих косяков. Ее лицо было, как всегда, скрыто непроницаемой тканью, но Даран, почему-то, не сомневался в его красоте. «Рад видеть вас, Аша», — поздоровался смотритель. Даран регулярно встречался со своей начальницей, но это были обычно сухие мероприятия по каким-то организационным вопросам, и обычно он молча сидел в толпе таких же рядовых смотрителей. Самое приватное их общение за все время случилось только в кабинете Орда, когда они обсуждали пропажу черного дракона. «Я была против этого решения», — все так же изображая статую, произнесла эльфийка. «Я считаю, что ты отлично справился с теми вызовами, которые бросила тебе судьба. Если закрыть глаза на регулярные промахи с уборкой территории, я была довольна твоей работой». Дарану стало немого неловко. «Спасибо», — почесав затылок, поблагодарил он. «Я старался». На несколько секунд повисла тишина. Вуаль, за которой пряталась эльфийка, немного колыхалась под аккуратными порывами освежающего ветра. Еще постояв какое-то время, статуя вдруг двинулись в сторону Дарана, переставляя ноги настолько плавно, что казалось, она плыла в воздухе. Подойдя ближе, эльфийка взяла Дарана за локоть и, отведя в сторону, пригласила прогуляться. Тот согласился, и они прошли еще какое-то время молча, прежде чем Аша нарушила молчание. «Удивительно, да, на что только не пойдут храмовники Андмар, чтобы убрать надоедливого смотрителя. Думаете, это все из-за этого?» «Нет, конечно, это лишь одна из задач этого». Она запнулась, подбирая подходящее слово. «Действие. Орк думает так же. Я надеюсь, он уже поделился с вами этими домыслами?» Даран кивнул и задал вопрос. «А что еще? А какая разница?» — безразлично ответил Аша. «Вам все равно?» «Нет, но, когда занимаешься сохранностью университета столько, сколько я, борьба с теми, кто хочет ее использовать в своих интересах, становится обыденным делом. Уж поверь, Даран, я повидала всякое, будучи на этом посту». Даран ухмыльнулся. «Верю». Эльфийка придержала Дарана рукой и развернула к себе. Смотритель уставился на плотную вуаль. «Я хочу лишь сказать тебе, что не собираюсь мириться с тем, что моих лучших сотрудников пытаются убрать. Можешь на меня рассчитывать в любых вопросах, и я тебе обещаю, что сделаю все, чтобы оставить тебя в игре». Начальница смотрителей вдруг приблизилась к Дарану так, что их лица оказались друг от друга в считанные сантиметрах, а ее рука легла на грудь парня. Смотритель почувствовал теплое дыхание, наполненное приятным, возбуждающим ароматом. «Не сомневаюсь, что ты и дальше будешь меня удовлетворять», — прошептала эльфийка, взяла томную паузу и добавила: «как сотрудник, конечно же». Она провела рукой по груди парня, оттолкнулась от него и уплыла прочь. Даран так и стоял как вкопанный, провожая ее взглядом, когда его, в таком виде, застукал главврач. «Ты чего?» — спросил он, щурясь в ту же сторону и не видя там ничего достойного внимания. Даран наконец вышел из оцепенения. «А, что, а, так, задумался, кстати, о завтрашнем празднике, чтоб его, пойдем обговорим кое-какие детали. На предмет чего?» «На предмет того, чем ты будешь приводить в чувство тех, кто переберет». «Ха, да я и сам планирую», — весело произнес Громов, и они вдвоем ушли прочь. «Я беру дело в свои руки», — заявил Андмар-собиратель. Гейтс в ответ лишь слегка улыбнулся. Встреча верховного храмовника Яндмара состоялась на закате и снова под самым носом у их врагов, на балконе одной из башен главного штаба хранителей Анджелу. Видимо, верховному храмовнику нравились местные закаты, хотя кому они могли не нравиться, учитывая, что вокруг этой колоссальной планеты вращалось три звезды разного цвета. На этот раз красный цвет смешался с синим, и бескрайние просторы Туиккарума залило пламенным золотом. Ветер дул достаточно сильно, и Гейтс наколдовал вокруг них барьер, чтобы слова из приватной беседы не разносило над всем городом. «Так включение земного филиала в университет Туиккарума ваших рук дело?» — спросил он и всмотрелся в зеркальную маску своего иерарха. «Ну уж явно не твоих», — недовольно отозвался собиратель. «Я все чаще задумываюсь о твоей полезности для пантеона. Верховного храмовник должен быть более, знаешь ли, способным. Неужто вы мне замену подыскали?» В голосе Гейтса прозвучал сарказм. Собиратель, скрытый внутри темно-фиолетового облака, облетел своего вассала, заставив того отступить в сторону и встать на краю крыши. «Весьма явный намек. Подыскал», — прямо ответил собиратель. «Способный? Весьма. И что будет со мной?» Андмар помолчал немного, то ли специально заставляя вассала понервничать, то ли и вправду задумался. «Чтобы завтра на земле не происходило», — наконец заговорил он, — «не встревай, и тогда ты сохранишь свое место в высшем жречестве, со всеми привилегиями. А в противном случае...» Туча с маской резко приблизилась к Гейтсу, и тот едва не сделал недостающего шага в пропасть. Храмовник все понял, но, когда собиратель исчез, злорадно усмехнулся и тихо прошипел: «Дорогу молодым». Айберт скрывался в темном углу одного из подвальных помещений бывшего санатория. Чтобы оставаться незаметным, он задействовал самое действенное и энергозатратное заклинание маскировки, которое было в его библиотеке. Он уже полчаса следил за одним из своих сокурсников, Савой Веллером. Сава был, на первый взгляд, обычным парнем, особо ничем не выделялся, талантов не проявлял, но и неудачником не был тоже. Просто обычный студент. Именно такие, как вспомнил Айберт слова одного бывшего разведчика, шпионами и становится. По расчетам гвардейца, объект его слежки должен был зайти сюда через несколько секунд. Так и случилось. Савва сначала робко выглянул из тьмы коридора, огляделся в полумраке и зашел внутрь. Первым делом он вытянул руку и, делая движение, словно протирает стекло, просканировал округу в надежде, что не найдет ни шпионского оборудования, ни следов подслушивающих заклинаний. Айберт затаил дыхание и немного вспотел, молясь, чтобы версия его маскировочного заклинания была выше, чем базы данных сканирующего софта Саввы. Убедившись в полной конспирации, тот опустил руку, и Гриша осторожно выдохнул. Савва стал посреди комнаты и с силой ударил ногой по полу несколько раз в определенном порядке. Через несколько секунд послышался глухой ответ. Савва и Айберт с напряжением всмотрелись во второй проход и, когда из него неожиданно вышла фигура, вздрогнули, хотя ничего страшного в ней не было. Судя по плащу из двух полос материи, имитирующих плащи крылья анджелов, это был студент университета. Его лицо скрывала сферическая зеркальная маска. Не то чтобы Айберта удивляло, что среди студентов есть храмовники, но все же раньше он с ними напрямую не сталкивался. Храмовник подошел ближе к Савве. «Все проверил?» «Да», — волновался студент. «Хорошо, верю тебе. Мой иерарх сказал, чтобы я не оставлял здесь сигнатуры моих заклинаний». «Я понимаю». Храмовник еще раз, на всякий случай, прислушался и перешел к делу. «Завтра», — начал он шепотом, — «среди студентов головного университета будут рекрутеры пантеона. Их задача — завербовать как можно больше новых вассалов. Это будет большая операция. Даже сам верховный храмовник не останется в стороне». «Почему именно завтра?» — взволнованно спросил Савва. «Алкоголь, море, пляж и куча желаний», — усмехнулся храмовник и добавил, — «работать с учениками головного университета очень сложно, за ними смотрят их кураторы, большая часть из которых бывшие или действующие хранители Анджелу. Земные же студенты редко появлялись на Туиккаруме, и ангелочки не успели промыть вам мозги, поэтому вы больше всего подходите для вербовки. Мы должны хорошо поработать завтра, чтобы когда придет время, в университете было достаточное количество сторонников храма».